«Добро пожаловать, Дебюсси», — сказала молодая женщина. «Добро пожаловать, хотя приход ваш не предвещает мне ничего доброго». «Что вы говорите?» — сказал Бюсси. «Отчего приход мой кажется вам зловещим?» «Ах, у вас был поединок с Сен-Люком в эту ночь, не правда ли? Признавайтесь». «У меня? С Сен-Люком?» — повторил Бюсси с изумлением. «Да, он отослал меня, чтобы наедине поговорить с вами. Вы принадлежите герцогу Анжуйскому, а он королю. Вы поссорились. Не скрывайте от меня ничего, умоляю вас. Вы должны понять мое беспокойство. Он ушел с королем, но вы могли встретиться потом. Скажите правду. Что случилось с Сен-Люком?» «Я не могу прийти в себя от изумления», — отвечал Бюсси. «Я ожидал, что вы с участием осведомитесь о моей ране, а вы от меня же требуете отчета». «Сен-Люк ранил вас?» «Вы дрались», — закричала Жанна. «Вы видите, я не ошиблась». «Совсем нет, сударыня, он не дрался. По крайней мере, со мной он не дрался, и, благодаря Богу, не он меня ранил. Мало того, если бы я послушал его, так сам не был бы ранен. Неужели он вам не сказал, что мы теперь друзья?» «Как же он мог мне это сказать, если я не видала его?» «Вы его не видали? Следовательно, то, что говорил мне ваш привратник, справедливо?» «Что он вам говорил?» «Что господин де Сен-Люк не возвращался домой с 11 часов вечера. Неужели вы в самом деле не видели его с тех пор?» «Нет». «Но где же он может быть?» «Я вас об этом спрашиваю». «Расскажите, расскажите», — сказал Бюсси, который понял, в чем было дело. «Это весьма забавно». Бедная молодая женщина с изумлением посмотрела на Бюсси. «Нет, я хотел сказать, что это весьма прискорбно», — поправился Бюсси. «Я потерял столько крови, что совсем растерялся. Расскажите мне эту грустную историю, сударыня. Расскажите!» И Жанна рассказала все, что знала. То есть то, что было приказание Генриха III Сен-Люку проводить его, и что слуги вернулись от запертых ворот Лувра. «А, понимаю», — сказал Бюсси. «Что вы понимаете?» — спросила Жанна. «Его Величество увел с собой Сен-Люка в Лувр, и, попав туда, Сен-Люк уже не мог выйти». «Отчего же он не мог выйти?» «От того, что Бюсси был в большом затруднении». «Сударыня», — отвечал он наконец, — «я не могу открывать вам тайн государственных». «Но я была после того в Лувре с отцом моим». «Что ж?» «Стража отвечала мне, что они ничего не знают, и что, должно быть, месье де Сен-Люк вернулся домой». «Это еще более доказывает, что он в Лувре», — сказал Бюсси. «Вы думаете?» «Я в этом уверен. И если вам самой угодно увериться...» «Каким образом?» «Ступайте сами в Лувр». «Разве это послужит чему-нибудь?» «Разумеется. Но мне ответят то же, что прежде отвечали, потому что Если бы он в самом деле был там, зачем бы им не пускать меня к нему? Хотите вы идти в Лувр? Зачем? Увидеть Сен-Люка? Но говорю вам, там его нет. А, мордье, а я говорю вам, что он там. Странно. Нет, очень естественно. Но разве вас пустят в Лувр? Разумеется. Я не мадам де Сен-Люк. Вы изумляете меня. Пойдемте со мной. Но я вас не понимаю. Вы говорите, что жена Сен-Люка не может войти в Лувр, а между тем зовете меня с собой? Вы меня не понимаете, сударыня. Я проведу в Лувр не жену Сен-Люка. Женщину в Лувр, фи! Следовательно, вы смеетесь надо мной. И смеетесь в такую минуту. Это жестоко. Совсем нет. Выслушайте меня. Вам 20 лет. Вы высоки ростом, стройны. Глаза у вас черные. Вы очень похожи на моего пажа. Понимаете? Такого хорошенького мальчика, которому вчера великолепный костюм был так к лицу. «Ах, какое безрассудство!» — закричала Жанна, покраснев. «Другого средства я не знаю. Хотите вы видеть Сен-Люка? Говорите». «Ой, я бы отдала все на свете, чтобы увидеться с ним». «Так я покажу вам его, не требуя с вас ничего, но другого средства нет». «Извольте, я готова исполнить ваше желание. Только как достать костюм этого молодого человека?» «Об этом не беспокойтесь. Я пришлю вам один из совершенно новых костюмов, приготовленных для моих пажей к первому балу вдовствующей королевы, и выберу для вас тот, который будет вам впору. Потом мы встретимся сегодня вечером в условленном месте, хоть на улице Сент-Оноре, а оттуда, оттуда, оттуда мы вместе отправимся в Лувр». Жанна засмеялась и подала руку Бюсси. «Простите мне мои подозрения», — сказала она. «С удовольствием. Вы поможете мне участвовать в шутке, которая рассмешит всю Европу. Следовательно, я же у вас буду в долгу». И, расставшись с молодой женщиной, он воротился к себе, чтобы заняться приготовлениями к замышляемому маскараду.